Окончательно очнулся я, когда фургон уже выехал из района, застроенного гаражами и складами, и проехал мимо городского арсенала. Туман в голове к этому времени понемногу рассеялся, самочувствие почти пришло в норму, а ломота в костях больше не вызывала желания закинуться чем-нибудь обезболивающим, типа кетарала или янтарной плесени. «Напалм, дай хлебнуть», — попросил я внимательно рассматривавшего своего запястья пироманта. «Держи». Отлив себе в крышку термоса несколько глотков, парень кинул мне пластиковую полторашку, на дне которой плескалось еще 100 граммов воды. «Благодарю». В два глотка я опустошил бутыль и бросил ее на пол фургона. Перебиравший стрелы Витрицкий выразительно посмотрел на меня, но благоразумно промолчал. Прижавшаяся к нему плечом Вера пинком отправила бутыль к задней двери, и теперь уже пытавшийся что-то писать себе в блокнот сотрудник СВБ, хмурым взглядом выразил неудовольствие устроенным беспорядком. Хлебавший явно кое-что покрепче воды Грицко протянул мне свою флягу, но я лишь покачал головой. Ничуть не смутившись, дружинник тут же сунул ее Шмидту. Напалм тем временем надорвал бумажный пакетик, промаркированный странной аббревиатурой МПЭ-44, и высыпал серый порошок в крышку термоса. Следом он вытащил одноразовый шприц и, набрав в него полкуба настойки железного корня и ампулу новокаина, заполнил оставшееся место приготовленным раствором абсорбента. «Ты чего это?» – поинтересовался я, когда он одним глотком влил в себя мутную жидкость из крышки термоса и воткнул в левое предплечье иглу. «Тянет неспроста в заповедные места», – не впопад пропел пиромант и, убрав в аптечку использованный шприц, осторожно стянул с левой кисти перчатку. Вся тыльная сторона ладони оказалась обнесена крупными водянистыми волдырями, кожа вокруг которых покраснела и вздулась. «Ты не заразный часом?» – забеспокоилась Вера. «Это же не грипп, чтоб воздушно-капельным!» Внимательно разглядывая отекшее запястье, скривился напалм. «Откат словил, вот и высыпало». «Ну и чего делать будешь?» Я попытался устроиться поудобнее, но тут фургон тряхнуло на выбоине, и меня крепко приложило затылком о борт. «Смотря как абсорбент подействует», – пожал плечами пиромант. «Может, и рассосется все само. А может, и нет». «Доктор, у меня все рассосалось», – заржал Грицко и вновь приложился к фляге. «Будешь дразниться? Печень поджарю». Даже не повернув головы в его сторону, пообещал напалм, и дружинник, подавившись, закашлял. «Лед. Мы свободны, или на сегодня еще не все?» Перегнулся к нам через спинку сиденья Ломов, сидевший рядом с водителем в кабине фургона. Я потер ноющий затылок. «Кузьминок никаких распоряжений не оставлял?» «Нет». «Тогда до завтра. Собираемся у тополей в это же время». «А значит, завтра на том же месте, в тот же час». Фальшиво пропел напалм и надорвал упаковку еще одного одноразового шприца. «Все до тополей или кого по дороге высадить?» – уточнил водитель. «Высади на площади павших». Углядев, что мы пока еще едем только по кривой, попросил я. «Куда намылился?» – поднял на меня глаза пиромант. «Нам бы вообще до Лукова сегодня смотаться». «Ну, давай пообедаем, да и смотаемся», – предложил я. «Почему не смотаться-то? Смотаемся. В общагу возвращаться все равно никакого желания нет», – пустил квартирантов, блин. «В Западный полюс заскочим и пойдем». «Дорого там». «Угощай», – усмехнулся я. «А что? Пока при деньгах можно и пошиковать, в пределах разумного, конечно». «Да ну», — замялся напалм. Он надел на шприц иглу и, проткнув один из волдырей, начал медленно отсасывать ярко-желтый гной. «Там же свои тусуются, а так придешь, ни вздохнуть, ни пернуть». «Ты там не свой, что ли?» — хмыкнула Вера. «Рассказывал-то, рассказывал». «Я свой», — ловко обработав самые крупные волдыри, пиромант приоткрыл боковую дверь фургона и выкинул почти полный шприц на дорогу. И вовремя. Разъевший пластик гной полыхнул маслянистым пламенем. «Но то я...» «Хрен с тобой, не пойдем туда», — решив не спорить, согласился я. «Темнит парниша чего-то. Как пить дать темнит? Пусть я раньше в Западный полюс и не особо часто заглядывал, но ничего такого не замечал. Хотя попадались там завсегдатые со странностями. Может, напалму и виднее. А скорее всего, сам накосячил, вот и не хочет старым знакомым на глаза попадаться. Но жрать-то охота. Пойдем на колхозный рынок, к Пентагону. Вдруг предложил пиромант, заматывая кисть чистым бинтом. У меня знакомый там шашлыки жарит, пальчики оближешь. Тоже пиромант? Хихикнула Вера. Очень смешно. Выразительно посмотрел на нее напалм. Обхохочешься. Ну так я не понял. На площади павших останавливаться решил уточнить в конец запутавшийся водитель. Нет, все в тополя едут, принял решение я. Смотрите, мне все равно по пути, могу потом вас до Южного бульвара докинуть. Договорились, не стал отказываться я. Вот они, прелести служебного положения. Кивнув, водитель начал что-то тихонько насвистывать себе под нос и вскоре остановил фургон у ворот тополей. Выгрузка много времени не заняла. Приготовленное для операции барахло давно уже нашло своих новых владельцев, и уж каждый позаботился, чтобы его вещички покинули машину вместе с ним в целости и сохранности. Убедившись, что мои новоявленные подчиненные ничего не забыли из своих пожитков, я захлопнул боковую дверь, поправил соскользнувший с плеча ремень пистолета-пулемета и махнул водиле рукой. «Трогай!» Фургон, недовольно рыкнув мотором, выехал на дорогу и, подпрыгивая на ухабах, потащился к Красному проспекту. «Ты вообще куда сейчас?» – поинтересовался я у водителя, когда на перекрестке он повернул налево, подрезав отчаянно засигналивший Рафик с соколом и синей полосой на борту. «Хрена вам!» – радостно завопил парень и прибавил скорости. «Да мне в гараж центральный, но без разницы, через кривую возвращаться или с Южного на Терешкову выехать. Так вас подвезу, да и дорога, честно говоря, здесь лучше». Разговорившийся водитель трепал языком безумолку всю дорогу. От нас с напалмом требовалось лишь изредка поддакивать и разными междометиями демонстрировать свое внимание. Но мы его и не перебивали. Пусть болтает. От нас убудет, что ли? Как радио, честное слово. Так что, когда он неожиданно замолчал, не закончив мысль, я нисколько не насторожился. Мало ли, может, горло у человека пересохло. Как выяснилось, буквально через мгновение стоило быть немного внимательней. Фургон резко затормозил, его повело, и мы с напалмом со всего маху впечатывались в противоположный борт. «Совсем!» – заорал взбешенный напалм, но водитель уже выскочил из машины и обложил кого-то трехэтажным матом. Перегнувшись через переднее сиденье, я выглянул в окно и увидел, что он выясняет отношения с тремя перегородившими дорогу дружинниками. Те от такой наглости немного опешили, а потому у парня хватило времени ткнуть медленно зверевшим служивым в лицо жетоном. Это он правильно. Опознавательных знаков-то на нашем автомобиле никаких. «Чего у вас тут?» – выбрался я из фургона и на всякий случай продемонстрировал свою бляху. «Беспорядки». Глядя мимо обозленного водителя, заявил коротышка в не по росту длинной шинели с нашивками старшего сержанта. «Нам бы до Южного», — пристально уставился я на него. «Пропустите?» «Не могу. Там дальше все перекрыто», — покачал головой дружинник. «Если только в объезд с дворами». «Какими дворами? Ты этими дворами ездил? Там замело все!» — взъярился наш водитель. «Обожди», — остановил его я. «Что случилось?» «Повар. Ну и?» «Уроды раньше нас об очередном трупе пронюхали, понабежали. Парни с Южного околотка их блокировали, но по проспекту не проехать. Стоим вот, всех заворачиваем», словно извиняясь, объяснил старший сержант и указал на толпу людей, перегородившую метров через 100 улицу. «Жопа», сплюнул водила. «Я дворами не поеду, застрянем, втроем не вытолкать». «Тут идти-то осталось», выбрался из машины напалм. «Может, пешком?» «Пошли», — принял предложение я. Водитель растерянно посмотрел на нас, потом махнул рукой, сунул мне на подпись путевой лист и, забравшись в фургон, начал понемногу сдавать назад. Кое-как развернувшись на расчищенном от снега участке дороги, он газанул и помчался вверх по проспекту. «Ты ласты не склеишь где-нибудь на полпути?» Внимательно посмотрел я на нахохлившегося на холодном ветру пироманта, который вытащил из кармана кожаную кепку. «Мне и самому не очень, если еще он загибаться начнет. Караул!» «Не», — махнул рукой пиромант, — «нормально уже, оклемался. Абсорбент — штука мощная». «Надо будет тоже опробовать», — кивнул я, рассматривая собравшуюся на обочине красного толпу. Похоже, дружинники еще толком и не пытались оттеснить набежавших зевак с проезжей части. Не иначе, грубую силу применять команды пока не было, да и раздававшийся с другой стороны проспекта гул не оставлял сомнений в том, что просто так сладить с уродами не получилось. «У тебя такое часто?» «Ну, бывает, куда без откатов», — хмыкнул напалм и надел кепку. «Но когда под стимуляторами на себя много энергии принимаю, совсем тяжко. Поэтому и хочу супермагистра попробовать». «Попробуешь». Я достал из кармана служебную бляху и нацепил ее на фуфайку. А то очень уж вызывающе мой пистолет-пулемет смотрится. Как бы чего ни вышло, дружинники-то сразу видно. Еле сдерживаются, чтобы за дубинки не схватиться. Вон из зевак самые сообразительные уже рассасываться по норам начинают. Идущий нам навстречу невысокий мужчина средних лет, драповое пальто, на худых плечах которого болталось, как старый пиджак на пугале, поднял воротник, сунул обшарпанный портфель под мышку и заспешил дальше. Вроде лицо знакомое, а где пересекались, хоть убей, не помню. Очень худой, бледный, на морозе щеки нисколько не покраснели, глубоко запавшие глаза воспалены, длинные усы уныло обвисли, и сразу чувствуется, что при деньгах, товарищ. Ну все. Теперь буду голову ломать, кто такой? Бывает, мелькнет лицо знакомое, а имя и через день, и через два само собой всплыть может. «Вы к нам?» – вышел навстречу от оцепления раскрасневшийся старшина. «Не, мимо шли», – остановился я. «А что, помощь нужна?» «Справляемся», – не стал жаловаться тот. «Опять повар?» – достав сигареты, напалм протянул раскрытую пачку старшине, и тот благодарно кивнул. «Опять», – задымил дружинник. «Карантин, не карантин, а уродов набежало, просто караул. Будем, говорят, акцию гражданского неповиновения проводить. Ну, им сейчас устроят акцию». «А так вообще тихо у вас?» – поинтересовался я. «Ты про зачистки, что ли?» – уточнил старшина. «Это у китайцев. Нам своих проблем хватает». «Ладно. Быстрее разобраться вам с ними. Мы, пожалуй, пойдем». Я сунул служебную бляху обратно в карман. «Хотя, дашь одним глазком взглянуть?» «Ну, если одним», – разрешил дружинник. «Вы как, давно ели?» «И если давно, тогда не страшно». «Здесь тебя подожду», — сказал мне принявший всерьез предупреждение шутника напалм. «Я быстро». В сопровождении старшины миновать выставленное оцепление удалось без проблем, и вскоре дружинник подвел меня к арке в ближайшей к Красному проспекту пятиэтажке. Народу там оказалось не протолкнуться. Оба входа перекрывались десяток хмурых дружинников. За последней линией обороны внимательно осматривали место преступления пяток следователей и пара экспертов. Непрекаянно переминавшийся с ноги на ногу медиум всем своим видом показывал, что ему здесь делать абсолютно нечего, а обнаруживший труп околоточный, глубоко затягиваясь, жадно смолил Беломорину. Сам труп удручающее впечатление мог произвести только на неподготовленную публику. А так, покойник и покойник лежит себе смирно. Что уже хорошо. Правда, голова почти начисто отрублена, а там, где полагалось находиться позвоночнику, длинный небрежный разрез. Но местных дружинников такими мелочами смутить было сложно. Да и усеивавшие кожу мертвеца бугры и нарывы им не первый раз наблюдать приходится. И все же они заметно нервничали, и на распластанное на окровавленном снегу тело лишний раз старались не смотреть. С чего бы это? Неужели политический момент так на психику давит? Или орущие в паре десятков метров уроды? Нет, вряд ли. Люди здесь подобрались явно бывалые. Им и на уродов, и на начальство с высокой колокольни. Так в чем же дело? Прислушавшись к собственным ощущениям, я неожиданно понял, что мне очень и очень хочется поскорее уйти отсюда. Не убежать, нет. Просто развернуться и отправиться по своим делам. Очень уж атмосфера здесь гнетущая. Будто наблюдает за тобой кто-то и уже с ножом за спину заходит. Жуть. Глянув на испачканный подаркой с желтыми пятнами мочи снег, я перевел взгляд на разрисованные разномастными картинками и разнокалиберными надписями стены. Неожиданно в глаза бросился выведенный буквально несколькими черными линиями трехрогий череп. Вроде ничего особенного. А мурашки по коже пошли. И где-то нечто подобное мне на глаза уже попадалось. Еще б вспомнить, где. «А я говорю, разрезы скальпелем сделаны», — заявил вдруг один из присевших на корточки экспертов. «А в прошлые разы характер повреждений совершенно другой был, и обратите внимание, фирменная метка повара носит явно более схематичный характер. Возможно, мы имеем дело с подражателем». «Можно подумать, это что-то меняет», — буркнул его коллега, который рылся в сорванных убийцах с мертвого урода обносках. «Повар торопиться мог. Все же место проходное». «Вы к кому?» — обратил внимание на мое присутствие один из следователей. «Мимо проходил». Я сунул ему под нос служебный жетон и начал пробираться к дожидавшемуся меня напалму. «Бывай!» И махнувший мне на прощание рукой старшина отправился встречать подъехавшее на трех повозках подкрепление. Решив не лезть через толпу, мы с пиромантом вернулись немного назад по Красному проспекту и миновали толчею по газону, снег на котором давно уже был вытоптан ногами зевак. Зачистки, значит, у китайцев. А про гимназистов старшина ничего не сказал. То ли не в курсе, то ли информация не разошлась еще. «Лед!» — окликнули меня сзади, когда уже прилично отошли от толпы, наблюдавшей за начавшимся разгоном уродов. Парень в распахнутой дубленке и без головного убора, куривший на крыльце продуктовой лавки, устроенной в одной из квартир на первом этаже, выкинул окурок в снег и сбежал к нам. «Привет, Лед! Ты Веню случаем давно не видел?» «Привет, Эдик», — поздоровался в ответ я с хозяином нескольких магазинчиков на южной окраине форта, который жил тем, что перепродавал закупаемые в селах и на хуторах съестные припасы. «Давненько уже. А что такое?» «Он мне за воз рыбы денег должен». «Должен, отдаст?» — сделал я вид, что ничего не знаю об исчезновении Вениамина. «Не кинет же он тебя?» «Блин, несколько дней уже ни дома, ни у Яна застать не могу», — пожаловался Эдик. «Как в воду канул». «Запил, может», — усмехнулся напалм. «Пустяки, дело житейское». «Да не пьет он». Чувствовалось, что незадачливому торговцу необходимо выговориться, и я решил его выслушать. «Ну, бабу нашел», — тут же выдвинул другое предположение пиромант. «Рыжую». «И на неделю в кровать?» — хмыкнул Эдик. «Да он из-за копейки потерянной удавится, а тут настолько бизнес встал». «Я, главное, его еще попросил. Отдай, мол, деньги сразу. А ему все некогда. Блин, можно подумать, одноглазый бы не подождал». «Какой одноглазый?» — заинтересовался я. «Да принес ему какой-то хрен несколько шкур. Веня и загорелся всю партию выкупить. Наверняка специально деньги зажилил». «Одноглазого этого не видел раньше?» «Не, новый какой-то». «Ладно, побежал я, а то холодно. Веню увидишь, пусть меня найдет». «Обязательно», — пообещал я, и мы с напалмом по узенькой тропке начали пробираться меж сугробов к Красному проспекту.